Валя, минуты. Ах, ужасные минуты. Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, ага. Что я стану жить, как хотела. Отдамся любимому человеку. Буду счастлива. А у меня есть такой человек, Вальдемар. Видит Бог, есть. Вальдемар. Дамочка усиленно машет веером, лицо ее принимает плачущее выражение. Вот, старик умер. Ну? Мне он оставил кое-что. Я свободна, как птица. Теперь ты жить мне счастливо. Не правда ли, Вальдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Тук-тук-тук. Стоит только впустить его. Ну? Но нет, Вальдемар, слушайте, заклинаю вас. Слушай. Теперь ты отдаться любимому человеку. Да. Сделать своей подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой, отдохнуть. Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете. Все, как все подло, Вальдемар. Да. Я несчастна, несчастна, несчастна. На моем пути опять стоит препятствие. Как? Опять я чувствую, что счастье мое далеко-далеко. Ах, сколько мук, если бы вы знали, сколько мук. Ну что же, что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите, что же? Ах, другой богатый старик. Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет, шикает, краснеет от заходящего солнца. Оконные занавесочки